Сам факт непрерывных атак на меня заставляет задуматься над их глубинными причинами. Снова и снова хочу сказать о том, что личных мотивов, скажем, неприязни или старых счетов, во всей этой истории не было. С Яковлевым у меня отношения прежде были ровными, а с Горбачевым и вовсе дружескими, о чем я уже писал. Мы вместе шли к апрелю 1985 года, вместе начинали перестройку. Что же касается борьбы за власть, которую вел Яковлев, то и этот вопрос, по сути дела, решился осенью 1988 года, когда я был де-факто удален с поста второго секретаря и занялся исключительно аграрными проблемами. Нужно ли было после этого разворачивать против меня такие бурные пропагандистские кампании? С точки зрения антиперестроечных сил, безусловно, нужно, потому что продолжалась, более того, нарастала упорная идейная борьба. Своей твердой позицией я стоял на пути разрушения экономики, государства, сильно мешал радикалам, за волосы тащившим страну к развалу, и продолжал отстаивать социалистический выбор, классовые интересы трудящихся, и боролся против идейного разоружения партии. Вот почему у меня и мысли не возникало самому подать в отставку. На что кое-кто, видимо, сильно рассчитывал. Кстати, к этому открыто призывал писатель Адамович, один из радикалов, которых можно отнести к категории ультра, и которые немало потрудились над тем, чтобы внести в общество раскол. Но зато в сотнях писем, шедших ко мне со всей страны, содержалось требование не подавать в отставку. Причем это был наказ не только рядовых коммунистов, но и многих беспартийных. Люди требовали, призывали меня держаться. И я держался. И к весне 1990 года, когда над страной реально нависла угроза всеохватного кризиса, когда многие предостережения, к сожалению, сбылись, я отчетливо стал ощущать, что общественная атмосфера вокруг меня начинает меняться. Во-первых, резко упало доверие народа к праворадикальной прессе, обвинявшей меня во всех смертных грехах. Кроме того, всем стало ясно, что клеветнические обвинения Гляна и Иванова были спровоцированы. В общем, скажу откровенно, я почувствовал заметное облегчение. К этому же периоду относится и целый ряд моих шагов, предпринятых непосредственно в ЦК. В частности, я требовал немедленного созыва пленума ЦК КПСС для обсуждения создавшегося в партии и стране положения. На том, чтобы созвать пленум для обсуждения текущего момента, настаивали многие партийные организации. Соответствующие постановления приняли Московский городской, Ленинградский областной партийные комитеты, некоторые обкомы партии РСФСР, Украины, Белоруссии, партийные комитеты других республик, руководители которых входили в состав ЦК КПСС. Поток постановлений по этому вопросу, получаемых в ЦК КПСС, увеличивался. Но дальше ознакомление с ними членов Политбюро и секретарей ЦК дело не шло. Я постоянно спрашивал себя, как должен поступить в этой ситуации член политического руководства. Все попытки рассмотреть вопрос на Политбюро остались безрезультатными. И тогда я использовал уставное право коммуниста обратиться с письмом в ЦК. Привожу его здесь без сокращений. Генеральному секретарю ЦК КПСС, товарищу Горбачеву. После мучительных раздумий я решил обратиться к вам, Михаил Сергеевич, по вопросам положения в КПСС. В первые три года перестройки обстановка в обществе менялась к лучшему, поднимался авторитет партии. Затем началось попятное движение. Теперь, как многие говорят с тревогой, страна подошла к пределу. Нависла реальная угроза целостности Советской Федерации, единству КПСС. Общество, которому свойственны исторический оптимизм, мир и спокойствие, охватывают неуверенность, терзание, межнациональная рознь. В стране тысячи беженцев, допущены крупные ошибки при проведении экономической реформы, упали дисциплина и ответственность, ухудшается жизнь многих людей. В обществе действуют силы, противостоящие социализму. В Центральный комитет КПСС идут постановления, резолюции, письма, телеграммы от партийных организаций, трудовых коллективов, групп и отдельных граждан, в которых, поддерживая политику перестройки, советские люди выражают глубокую тревогу и острую боль за нашу Родину, за коммунистическую партию. Такое впечатление у меня сложилось также от встреч в трудовых коллективах. Люди постоянно задают вопросы на эти темы каждому из нас. А что мы им отвечаем? Всегда считал и считаю, да и не только я, что главной силой, способной вывести страну из острой ситуации, провести реформы в обществе, являются КПСС и Советы. Но в том случае, если партия сплочена и организована, а ее политика отвечает интересам рабочего класса, трудящихся масс, лишь в этом случае она может сохранить политическое лидерство. На мой взгляд, самое опасное состоит в том, что мы допустили ослабление, разрыхление партии. В этом, полагаю, и заключается ошибка политического руководства Политбюро ЦК. Конечно, на авторитете партии сказывается груз прошлого, тяжелые последствия сталинизма и застойные явления, факты нравственного разложения иных руководителей. Сейчас в партии действуют фракции, группировки, оппозиционные течения. На основе демократической платформы ревизионисты, они себя называют радикалами, пытаются изнутри преобразовать КПСС в парламентскую партию, отстранить ее от организаторской работы в массах, в трудовых коллективах. Целые группы коммунистов не только участвуют, но и возглавляют националистические, сепаратистские организации. На партию извергаются потоки лжи. Сколько за последнее время оклеветано достойных коммунистов, руководителей, видных представителей науки, культуры, литературы. Постоянно нападкам и клевете подвергаются советская армия, органы госбезопасности. Под флагом демократии, гласности идет размывание идейных и моральных устоев общества. Разрушительная работа оппозиционных сил смыкается с враждебными силами извне. Вслед за Восточной Европой они поставили цель раскачать социализм в СССР, сорвать общественные преобразования на путях научного социализма, перевести нашу страну в рамки капиталистического развития. Что касается средств массовой информации, то наряду с большой созидательной работой, которую они ведут, некоторые издания, студии, телевидение и радио откровенно топчут все наше прошлое и настоящее. Нагнетают напряженность в обществе, замалчивают позитивные процессы перестройки, оставляют без внимания повседневный труд миллионов советских людей. Здесь нет плюрализма мнений, здесь господствует махровый диктат. Причем обо всем этом много говорится, в том числе и на пленумах ЦК, и заседаниях Политбюро, в Верховном Совете СССР, но положение не улучшается. Дальше обмена мнениями дело не идет. В связи с решением Верховного Совета Литвы о выходе из состава СССР резко обострилась обстановка в Советской Федерации, усилилась тенденция сепаратизма в других союзных республиках. Общегосударственные, интернациональные интересы отодвигаются на задний план. Все вышеназванные вопросы многими членами ЦК ставились неоднократно на пленумах ЦК. Нельзя сказать, что о проблемах единства партии я пишу впервые, как бы вдруг, неожиданно. О них говорил открыто, честно, на пленумах ЦК, совещании первых секретарей ЦК Компартии союзных республик, крайкомов, обкомов, на заседаниях Политбюро. В Центральный комитет поступают письма, постановления, в которых коммунисты, партийные комитеты критикуют Политбюро ЦК за непоследовательность, выражая мнение партийных масс, трудящихся, требуют усиления борьбы с деструктивными силами. В партии во весь рост, наряду с демократизацией и укреплением связей с массами, стала задача размежевания, очищения ее рядов от тех, кто занимает позиции ревизионизма, социал-демократизма, национализма. В противном случае возможен раскол партии. Тогда КПСС ждала бы участь Компартии Литвы. Почему мы медлим с размежеванием? Разумеется, эта работа должна проходить строго в рамках Устава КПСС и Конституции СССР. Считаю, что сейчас тот случай, когда политическую ситуацию в партии надо рассмотреть на пленуме ЦК. Если обратиться к истории, то при Ленине на пленумах коллективно рассматривался текущий момент. Сейчас необходимо созвать внеочередной пленум ЦК КПСС. На нем можно было бы обсудить задачи партии по укреплению ее единства, целостности советского государства. На Политбюро договорились направить по этому вопросу письмо в партийной организации. Убежден, что этого недостаточно. В числе других заслуживает внимания, на мой взгляд, вопрос особой политической важности об участии рабочего класса и крестьянства в государственных органах, партийных комитетах. Как известно, дело дошло до того, что в Москве и Ленинграде народными депутатами РСФСР избраны лишь по одному рабочему. Судя по всему, неотложным является открытый прямой разговор и принятие решения об усилении влияния партии на коммунистов, работающих в средствах массовой информации. Партия ждет от Центрального комитета анализа событий в Восточной Европе. Социалистическое Содружество распадается, НАТО укрепляется. На первый план вышел германский вопрос. Думаю, что в историческом плане это временное отступление социализма. Уверен, что коммунистическая идея одержит верх. Вы знаете, Михаил Сергеевич, меня, мой характер, видимо, понимаете, что я не мог не написать это письмо. Обстановка требует неотложных действий. Партия, Отечество в опасности, я бы сказал, в чрезвычайной опасности. И возможный распад нашей федерации стал бы потрясением мирового масштаба, непоправимым ударом по социализму, международному коммунистическому и рабочему движению. Убежден, что рассмотрение этих вопросов на пленуме ЦК принесло бы большую пользу. Просил бы ознакомить с этим письмом товарищей, входящих в состав Политбюро ЦК и Центрального комитета партии. С уважением, Егор Легачев, 27 марта 1990 года. Как известно, последующие события полностью подтвердили анализ ситуации, сделанный в этом письме. Если бы, уступая требованиям с мест, Горбачев созвал пленум ЦК для обсуждения положения в партии и в стране, очень вероятно, что развитие событий удалось бы взять под контроль, избежать глубокого кризиса. Увы, этого не произошло. Пленум не созвали, вопреки громогласным заявлением о совершенствовании внутрипартийной демократии, с моим письмом не были ознакомлены члены ЦК. Оно просто легло под сукно. Таков был метод Горбачева. При Сталине за такое письмо сняли бы голову. При Хрущеве прогнали бы с работы. При Брежневе отправили бы послом в Африку. А при Горбачеве попросту проигнорировали, замолчали. Но так или иначе, а ко времени 28-го съезда КПСС наветы на меня развеялись, мои позиции в партии заметно упрочились. Это, конечно, понимали Горбачев и Яковлев. И накануне 28-го партсъезда была выдвинута, я бы сказал, невиданная идея полной смены руководства партии. Сама по себе эта идея означала отрицание такой важнейшей философской категории, как преемственность. Можно и нужно, более того, необходимо менять на съездах треть, половину, наконец, две трети состава руководства. Но чтобы сменить почти всех разом, такого не было в истории нашей партии, да и за рубежом не случалось, будь то партии коммунистические, социалистические или буржуазные. Полная замена всех членов Политбюро была антидемократической, силовой мерой, но с этим не считались. Не буду сейчас касаться бурных перипетий 28-го съезда КПСС, на котором я вел борьбу, что называется, до последнего. Но об одном примечательном эпизоде умолчать не могу. Он произошел за день до окончания съезда, когда меня уже не избрали заместителем генерального секретаря, что на деле означало отставку. Во время одного из перерывов я стоял в вестибюле Дворца съездов, обсуждая с писателями Владимиром Карповым и Анатолием Салуцким текущие события. Неожиданно в сопровождении телеоператора подошел известный американский советолог Стивен Коэн. Я читал его книгу о Бухарине, и нам уже приходилось встречаться. Во время этих встреч я понял, что далеко не во всем разделяю взгляды Коэна на процессы, происходящие в СССР, а он, соответственно, не принадлежит к числу тех, кто разделяет мою позицию. И вдруг Стивен Коэн, неплохо владеющий русским языком, воскликнул: «Егор Кузьмич, позвольте пожать вам руку. Вы смелый, вы очень мужественный человек, вы ушли красиво». Что ж, право Стивена Коэна именно так оценивать мои действия. Но на самом-то деле я вовсе не задумывался над тем, чтобы уйти красиво. Вопрос заключался в другом. Я понимал, что меня не изберут заместителем генсека, хотя бы потому, что против этого был Горбачев. Тогда почему же я пошел на выборы? С единственной целью – полнее раскрыть свою позицию, свое видение обстановки в партии перед делегатами съезда, коммунистами страны. Свой последний шанс я использовал сполна. Разумеется, не я один бил тревогу, но, как уже говорилось, все уходило как в вату. Яковлев без конца занимался утешительством и говорил: «Что-то мы сегодня очень нервничаем. Стоит ли? Идет нормальный перестроечный процесс. Это неизбежные трудности переходного этапа, и не надо так волноваться». Однажды на Политбюро я резко возразил: «Не надо нас убаюкивать, успокаивать. За этим столом нет слабонервных. В стране назревает кризисная ситуация». Но Яковлев продолжал сглаживать углы. Так было во всех острых случаях, будь то вопрос о радикальных СМИ или же о Литве. Это была его позиция – не нервничать. И она очень напоминала старую водевильную песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза». То там, то здесь все уже, как говорится, полыхало синим пламенем, а Александр Николаевич невозмутимо тянул свое: «Не надо нервничать». Что это? Отстраненность от реальной жизни? Отсутствие политической прозорливости? Или же наоборот, далекие расчеты? Скажу откровенно, в сочетании с сильным политическим радикализмом его убаюкивание в преддверии самых критических ситуаций меня поражало. Могу сказать, что во многих принципиальных, острых случаях, когда Михаил Сергеевич, казалось бы, занимал здравую позицию, в конечном итоге брал верх яковлевский подход. Серый кардинал умел настоять на своем. Это, в частности, относится к истории с выборами народных депутатов по производственным округам, которые предлагали ленинградцы, получив поначалу поддержку Горбачева. Немало и других аналогичных ситуаций. Но, возможно, одним из самых явных, самых показательных является случай, произошедший в преддверии 28-го съезда КПСС. Когда полным ходом развернулась подготовка к съезду, возник вопрос о приглашении зарубежных делегаций. Это была давняя традиция наших съездов, а на переломном этапе перестройки потребность в присутствии зарубежных гостей, на мой взгляд, еще более возрастала. Над КПСС нависала угроза раскола, нужно было искать новые пути консолидации. Кроме того, отныне нам предстояло жить при многопартийности, и здесь мог очень пригодиться опыт и совет тех, кто давно действовал в таких условиях. Да и вообще, пристало ли скрывать идущую внутри КПСС борьбу от товарищей по идее? Но неожиданно международный отдел ЦК, который находился в ведении Яковлева, разослал членам Политбюро документ, где без всяких обоснований утверждалось, что приглашать зарубежные делегации не следует. Ознакомившись с ним, я немедленно написал Михаилу Сергеевичу короткую записку, в которой изложил свою позицию. Это очень важный вопрос. Я высказываюсь категорически за приглашение. Это полезно и для нас, и для зарубежных товарищей. Через несколько дней Горбачев отбывал с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. Как обычно, все члены политического руководства собрались в аэропорту Внуково-2, и, прощаясь, Михаил Сергеевич вернулся к поднятому мною вопросу: «Так будем приглашать зарубежные делегации или нет? Егор Кузьмич настаивает. Я считаю, что он прав. Я его поддерживаю». Все согласились с таким мнением. Не последовало возражений и со стороны Яковлева. Еще через пару дней мы собрались в зале заседаний секретариата на Старой площади. Я обратился к Медведеву. «Как идут дела с приглашением на съезд зарубежных делегаций?» Вместо Медведева ответил Яковлев. «Это дорого, нужно миллионы затратить». Но ему тут же возмущенно возразил Слюньков. «Что вы говорите, Александр Николаевич? Разве в этом важнейшем вопросе можно подходить с такой меркой?» Слюньков был дважды прав еще и потому, что в последние годы мы расходовали большие средства на прием многочисленных зарубежных делегаций по ведомству Яковлева и еще столько же на поездки за рубеж наших представителей, в основном радикально настроенных. Но едва зашла речь о делегациях компартий, Яковлев сразу заговорил о нехватке денег. Но ведь эту немаловажную, кстати, проблему можно было решить компромиссно. В пример, прошлым съездом мы могли бы принять зарубежные делегации скромно, с минимумом расходов. Поэтому я решительно поддержал Слюнькова. Это вопрос политический. Мы всегда приглашали товарищей из-за рубежа. Нас не поймут, если сейчас, в эпоху гласности, мы поступим иначе. Как говорится, обмен мнениями состоялся. Но наученный горьким опытом последних 2 лет, я понимал, что Яковлев будет молча стоять на своем и бездействовать. Впрочем, вернее бы сказать наоборот – действовать, но негласно, кабинетно. Это был его излюбленный метод, это была его обычная тактика. Шли дни. В конце концов, вопрос о приглашении зарубежных делегаций похоронили. Впервые за многие десятилетия делегации от дружеских партий не присутствовали на съезде. Почему Яковлев так активно противился приезду зарубежных гостей? Я думаю, дело в том, что он опасался их выступлений. Съезд обещал быть очень острым. Предполагалось, что правые в партии, называвшие себя демократической платформой и поддерживаемые Яковлевым, попытаются перехватить КПСС или, как минимум, добиться ее раскола. Можно было не сомневаться, зарубежные делегации не стали бы приветствовать такой ход событий, они поддержали бы здоровые силы в партии. И еще об одном. За долгие годы, пожалуй, за всю советскую историю, на 28-м съезде КПСС не была дана характеристика международного рабочего и коммунистического движения, а в новом уставе КПСС исключено положение о том, что КПСС – составная его часть. Но ведь даже в самые трудные времена, когда партия находилась в подполье, она не скрывала своих программных целей. Эти вопросы возникали в Политбюро при рассмотрении проекта устава. И всякий раз, когда я вносил предложение сохранить столь важную позицию, предложение без какой-либо аргументации отклонялось. Конечно, анализ современного международного коммунистического и рабочего движения – сложное, пожалуй, архисложное дело, требующее больших знаний и политической прозорливости, глубокого ума. Коммунистическое движение понесло большие потери, находится в кризисном состоянии, тем более оно нуждается в коллективном анализе и выработке мер по преодолению кризиса. Но наша партия обладала достаточными интеллектуальными силами, чтобы совместно с зарубежными друзьями на основе дискуссии, свободного обмена мнениями провести эту работу. В первые годы перестройки в этом деле предпринимались серьезные усилия. Им лично занимался Горбачев. Но потом все пошло на убыль. Почему? Чем объяснить, что резко снижен интерес к связям между коммунистическими и рабочими партиями? Какие объективные и субъективные факторы привели к этому? Быть может, наше участие в комдвижении мешало кому-то за рубежом? Это еще одна загадка Горбачева. Но зато со всей определенностью могу сказать, что практически все выступления генерального секретаря, касающиеся международных вопросов, кстати, не только международных, готовил Яковлев. Вообще говоря, Горбачев принадлежит к тем политикам, которые сами основательно работают над своими выступлениями. Однако он неизменно привлекал Яковлева, что позволяло тому, конечно, оказывать на Горбачева влияние. А что касается того, как Яковлев занимался своим непосредственным делом, международной политикой, речь пойдет во второй книге моих воспоминаний. В ней, конечно, будут рассмотрены вопросы, связанные с событиями в Восточной Европе. Яковлев выдает перемены, утрату социалистического строя, произошедшей там, за большое продвижение вперед, подчеркивает, что открылись новые горизонты, сделан шаг вперед в деле освобождения народа и человека. Журнал «Новое время», номер 44 за 1990 год. Удивляешься «умению», в кавычках, того, как поражение можно выдавать за победу. А может быть, сбылось то, что созвучно его взглядам и планам? Я рассказал здесь о конкретных случаях, когда Михаил Сергеевич менял свою позицию. Но то была лишь видимая часть айсберга.